Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, на Тебя мы надеемся. На праведность и кровь Христа. Я верю жизнь свою Христу. Лишь одному теперь служу. Во время бури всех ветров.